«Странно», — нахмурился Теодор, потыкав сенсорное окошко комма. «Сигнал вызова проходит, а связи нет. Третий раз подтверждаю прием, и тишина». «А в обратную сторону?» «Та же ботва». «Полина, у тебя видеофон есть?» «Неа, на корабле остался». Полина на всякий случай перетряхнула сумочку, но тщетно. «Я решила, что на такое расстояние комма хватит». «Вот и я решил». Пилот досадливо опустил руку. «Как будто глушит их что-то». Девушка покрутила головой, но ни моста над ней, ни высоковольтной линии не обнаружила. «Электромагнитный фон самой планеты нестабилен», сообщил киборг, заметивший эту ерунду еще при посадке, но не придавший ей особого значения. «Не тот уровень, чтобы навредить здоровью человека, либо работе имплантатов. Идут постоянные хаотические всплески, вызывающие легкие помехи. Здесь внизу не особенно ощущается». «Ну, значит, перезвоним, когда из нее выберемся», успокоилась девушка. Широкая под старину, вымощенная каменными плитками улица продолжала забирать вниз и гулялась по ней легко. Ноги сами тянули вперед. «А может, вернемся?» Дэн с надеждой посмотрел в обратную сторону. Город потихоньку заполнялся народом. Ради праздника жители переоделись в просторные светлые одежды, многие несли таблички с надписями. В основном на незнакомом языке, но подалась интерлингва. «Да воздастся нам по делам нашим!» «Не о пощаде молю, а лишь о прощении. Осени меня своей благодатью» и тому подобная религиозная чушь. «Вдруг капитану срочно понадобилась наша помощь?» «Да ну, что там могло случиться-то?» Беспечно отмахнулся Теодор. «Наверное, просто захотел узнать, как у нас дела». «К тому же праздник вот-вот начнется», — поддержала его Полина. «Все равно до его окончания транспортник никуда не улетит». «Тем более без меня», — пилот глуповато захихикал. Дэн озадаченно уставился на приятелей. Станислав Федотович не имел обыкновения докучать подчиненным просто от нечего делать, и Тед с Полиной прекрасно это знали. А уж если капитан настойчиво продолжал раз за разом их вызывать, пока связь окончательно не прервалась, то его вряд ли интересовало, почем магнитики в сувенирной лавке. «Давайте я один схожу», – предложил навигатор. Разрозненные кучки народа тем временем слились в сплошную толпу, которая, поколыхавшись, величественно тронулась с места и, как сходящая с горы лавина, поползла к площади. «Иди», – легко согласился Теодор, – «а мы еще погуляем. Тут хорошо». Пилот с наслаждением потянулся. «Ты же говорил, что эта планета тебе не нравится», – недоверчиво напомнил навигатор. «А теперь понравилось. Рыжик, что ты такой зануда? Расслабься, наслаждайся жизнью, как мы». «Потому что теперь здесь не нравится мне». Дэна в противовес общей эйфории все больше охватывала тревога. Ни одного ребенка, ни одного жующего человека, ни одной обнимающейся парочки, никакой музыки. И куда ни глянь, восторженные лица и стеклянно-блестящие глаза. «Ну тогда проваливай и не порть людям настроение», с убийственным благодушием посоветовал пилот. Полина, казалось, вообще не слышала их разговора, продолжая шагать вперед. Дэн резко остановился. Толпа тут же поглотила его друзей и утянула дальше, обтекая киборга, как столб. А навстречу ей, величественно перевалив через горный гребень, ползло багровое клубящееся облако. Люди приветствовали его ликующими, все более экзальтированными воплями. Тысячи табличек в едином порыве взметнулись к небу, словно предлагая святому прочесть эту гигантскую страницу. Туча грохотнула, ощерилась, полыхнувшей в глубине молнии. Дэн глубоко вдохнул горячий, пахнущий озоном воздух, нырнул в толпу, нагнал друзей, схватил их за руки и потащил прочь отсюда. Полина поволоклась за ним без вопросов, все с той же блаженной улыбкой. А вот Теду такое обращение пришлось не по вкусу. «Эй, какого черта?» – возмутился он, отчаянно упираясь и выкручиваясь. «Отпусти меня немедленно!» «На корабле отпущу, вы ведете себя неадекватно». «Ща я тебе покажу, кто тут неадекватный!» Удар у Теодора оказался мощный и хорошо поставленный, но Дэн даже не моргнул, только слегка повернул голову, подставляя разбушевавшемуся пилоту более крепкую часть черепа. Окружающие не обращали на странную идущую против течения троицу ни малейшего внимания, только шарахались в стороны, когда случайно перепадало и им. Космолетчики были уже в хвосте шествия, на середине подъема, когда что-то «жих!» просвистело у щеки Дэна и глубоко врезалось в клумбу, подняв фонтанчик пыли. Киборг вскинул голову, отслеживая траекторию выстрела, и следующая пуля впечаталась ему промеж глаз. Это оказалась большая дождевая капля, и ее товарки реденько застучали по плитке, раскрашивая ее темно-серыми кляксами. А потом опять пронзительное жужжание и брызги сока из глубокой дырки в придорожном водоплоде. Позади раздался дикий вопль, заглушенный радостными. Выяснять, что за благодать сыплется из нисходящего святого, Дэн не стал. Оскудевший поток народа наконец позволил ему ускорить шаг, а там и перейти на бег. Заодно и Теодору неудобно драться стало. На полпути дорогу космолетчикам перегородил полицейский в металлизированном комбинезоне со шлемом, похоже защищавшими стражи закона как от материального, так и от духовного воздействия местного божества. «У вас проблемы?» – поинтересовался коп, настороженно переводя взгляд с Полины на Теодора. Стоящий между ними киборг словно был невидимкой. «Да этот придурок!» – начал пилот, но Дэн заглушил его бесстрастным. «Получена команда возвращаться на корабль. Получено разрешение использовать силовые нетравматические методы в отношении неподчинившихся членов экипажа. Выполняется операция доставки в заданную точку». «Да врет он! Не было никакой команды!» – взвился Теодор. «У нас вообще коммы не работают! Можете проверить!» «Капитан задал точное время возвращения», – не дрогнул Рыжий. «Увольнительное данных субъектов истекает через 17 минут 40 секунд». Полицейский заколебался. Киборги не способны врать, а в остальном Рыжий вел себя вполне адекватно, на сбой программы не похоже. С одной стороны, негоже начальнику, а тем паче бездушной машине, встревать между человеком и его верой. С другой, все равно истинно верующих среди этих туристов от силы один на десяток. Остальные тащатся сюда из чистого любопытства, а потом еще и жалобы пишут. Пусть возвращаются на корабль и сваливают, избавив его от составления нудного протокола. Полицейский уже собирался посторониться, но тут девушка, продолжая мечтательно смотреть куда-то вперед и вверх, неимоверно печальным голосом протянула. «Ну вот, а я так хотела, чтобы меня осенило небесной благодатью». Капитанского иммунитета к Полининому обаянию у полицейского не было. Он, наконец, заметил Дэна, пристально посмотрел ему в лицо. Стандартный способ привлечения внимания киборга, если не знаешь его номера или присвоенной клички. И небрежно махнув бляхой, приказал: «Отпусти их». Система считывания включилась автоматически. Перед внутренним машинным зрением Дэна побежали красные строки. Доступ подтвержден. Объекту присвоен временный статус хозяин. Полиция имела право командовать частными киборгами. Армейские подчинялись только своему командиру, аннулируя приказы их владельцев. Иначе соблазн нарушить закон руками Декса был бы слишком велик. Рыжий, не мигая, уставился в блестящий щиток шлема. Отражение было блеклым и искаженным, но программа обработки видеоданных легко приводила его к исходному виду. Люди за спиной танцевали, хохотали, обнимались, били себя в грудь, царапали лица, рыдали и что-то выкрикивали, все более нечленораздельно. А иногда падали, и проплешина в толпе тут же затягивалась. Белое море одежд постепенно становилось розоватым. «Выполнено». Киборг разжал пальцы и так быстро, что никто не успел ничего понять, правой рукой ударил полицейского в лоб, только осколки щитка в стороны брызнули, а левый помог аккуратно улечься на землю. С хозяевами у Дэна как-то не срасталось. Полина, едва скользнув по телу с затуманенным взглядом, развернулась и потопала обратно, но тут же споткнулась и недоуменно уставилась на правую ногу. Из дырочки в центре ступни медленно одна за другой выступали и скатывались к подошве вязкие красные капли. «Больно!» — удивленно пожаловалась девушка. Дэн молча подхватил ее на руки. Ему очень хотелось проделать то же самое с Теодором, вторым слоем и предварительно вырубив. Тяжелее, зато проще. Но бить друга Рыжий по-прежнему боялся. Киборг рассчитывал силу с 0,75% погрешности, а для некоторых людей это разница между обмороком и смертью на месте. Пули свистели все чаще, а у ближайших домов не было ни козырьков, ни выступов, под которыми можно укрыться, разве что выбить дверь или окно. Решиться на это Дэн не успел. С неба коршуном упал флайер военного образца, узкий, остроносый, но мирной сине-оранжевой расцветки. Машина зависла в метре от земли, поднимая пыль и качаясь вверх-вниз, как на резинке. Потом криворукий пилот наконец нашел кнопку автопосадки, и машинка с облегченным урчанием сделала все сама. «Садитесь живо!» – распорядился сидящий за рулем Станислав. Полицейского спецкостюма в корабельном инвентаре не нашлось, но легкий скафандр с радиационной защитой тоже сгодился. При виде капитана Теодор слегка очухался и без скандала залез внутрь. Дэн подсадил Полину, запрыгнул сам, и флайер, слегка вихляясь, Станислав умел водить, 5 лет назад и совсем другую модель, развернулся и полетел обратно. По пути к космодрому туча израсходовала всю благодать, и теперь по обшивке стучали только капли. Над зданиями распустились силовые воронки, жадно всасывающие туманную небесную. Чистая пресная вода на новой земле ценилась дороже напитков. Остро пахло мокрой солью, водоплоды на клумбах потемнели и сыто набухли. «Не знаю, что на меня нашло!» – упавшим голосом повторил Теодор, сутулившись на стуле и избегая глядеть на Дэна. На подбородке у рыжего чернел один синяк, под глазом желтел другой. Рассасывались они быстро, через пару часов и следов не останется. Но пилот все равно чувствовал себя последней сволочью. Еще и мутило, как с перепоя. «Зато я знаю!» – Станислав успел в полухо прослушать присланный Харальдом инфоролик, пока мчался на выручку команде. «Сезонный всплеск электромагнитной активности ядра планеты. Первых колонистов угораздило высадиться на новую Землю как раз в том месте, где из-за стыка тектонических плит возникают волны определенной частоты, вызывающие нервные расстройства. А поскольку на корабле летела религиозная община, она тут же радостно это дело обожествила. А что за дрянь с неба сыпалась? Каменная крошка, прихваченная ветром в горах. Считается, что она обладает чудесными свойствами и приносит удачу. Или не приносит, в зависимости от размера. Обычно во время праздника погибает от 10 до 50 человек. И все это ежегодно происходит в один и тот же день и час. Дэн тоже нервничал, но не подавая виду и совсем по иной причине. Самовольное нападение на человека, тем более полицейского, было самым серьезным проступком, который только мог совершить киборг. Даже ради спасения хозяйской жизни. Когда угроза миновала бы, тот же капитан Черной Звезды попросту вытащил бы бластер и пристрелил сбунтовавшуюся машину на месте. Впрочем, его Дэн и не подумал бы спасать. Нет, но приборы регистрируют появление и нарастание волн определенной частоты, и исходя из этого, власти назначают дату сошествия. «Не понимаю», – потрясенно сплеснул руками Вениамин, – «как можно знать физическую природу явления, причем смертельно опасного, и молиться ему, объявив Божьей волей? А как твои больные иногда выживают вопреки медицине?» «Ничего подобного», – возмутился доктор, – «у меня еще никто не выживал». И, смущенный общим смехом, принялся сердито оправдываться. «В смысле, я никогда не ставил диагноз, стопроцентно умрет. Многое зависит от скрытых резервов организма». «А вдруг эти скрытые резервы как раз и есть Божья воля?» «Это воля наших генов, образа жизни и силы духа», – упрямо заявил Вениамин. «Если сдаться, лечь, уставиться в потолок и тупо ждать смерти, никакой святой не поможет». «А может, меня все же полечат?» – жалобно напомнила Полина. «Я очень хочу жить, честное слово, но в ботинке у меня уже хлюпает». «Пошли в медотсек», – распорядился Вениамин и, вооружившись лазерным скальпелем и самонаводящимся пинцетом, вытащил из ранки прозрачный 2-сантиметровый осколок, измазанный в крови. «Ой, это что, стекло?» – удивилась Полина. Доктор поболтал с пинцетом в кювете с дезраствором. Жидкость покраснела, но цвет осколка остался прежним. «Нет, похоже, какой-то камень». «Драгоценный?» – загорелись глаза у девушки. «Вряд ли, раз они тут запросто с неба сыплются. Зато тебя им не абы кто, сам святой наградил». Вениамин протянул осколок пациентке и саркастически добавил. «Наверное, за хорошее поведение». «А просто под елочку не мог положить, как его земной коллега?» Полина взвесила камешек на ладони. «Граммов 20. Можно или кулон сделать, или, добавив бусин, целое ожерелье сплести. Будет шикарный сувенир на память о приключении. Обязательно надо было в ногу втыкать». «Скажи спасибо, что не в глаз. Бой я не народ коварный». Вениамин стряхнул баллончик с антисептиком и под страдальческий писк обработал ранку. «Взлетаем сразу, как только откроют воздушный коридор», – распорядился Станислав. «Хорошо еще, что полицейский не успел проверить ваши документы. И молитесь, чтобы он, очнувшись, решил, что это ему от святого по лбу прилетело». Святой виновато потер ноющий подбородок, и Теодор не выдержал. «Давай ты меня тоже ударишь, а?» «Зачем?» – не уловил Дэн связи между челюстью и совестью. «Ты ведь извинился. 3 раза. Я на тебя не сержусь, честное слово». «Зато я на себя сержусь. Давай, бей, и будем квиты». «Это тоже такой ритуал?» Киборг в замешательстве посмотрел на капитана, пытаясь понять, не проверяют ли его на вменяемость. «Это такая глупость», – успокоил его Станислав. «Поэтому сейчас твой напарник сам быстрому побьется лбом о стену, утешится и начнет готовиться к взлету». Теодор совершенно серьезно встал, подошел к стене и гулко ее боднул. «Помогло?» – заинтересованно спросил Дэн. Пилот постоял, прислушиваясь к ощущениям, и стукнулся еще раз, посильнее. «Теперь да». Теодор, кривясь и пошатываясь, вернулся за пульт, напоследок с досадой бросив. «Что хорошего можно ожидать от планеты, где даже пиво не пьют?» «Могло быть и хуже», – философски заметила прихромавшая обратно Полина, по праву тяжело раненой, разваливаясь на диванчике и закидывая перевязанную ногу на спинку. «Например, а ты представь, если бы они еще и пили!» Новая Земля-7 была не настолько богатой и посещаемой планетой, чтобы содержать при космодроме собственную станцию гашения. Пришлось лететь до корпоративной, на краю системы. Научно-технический прогресс сделал подвластные людям расстояния огромными и одновременно обманчиво маленькими. Если в позапрошлом веке опоздавший на автобус человек мог пройти пару остановок пешком, то космический корабль за секунду создавал между пассажирами и провожающими непреодолимую пропасть, даже будь они способны шагать по вакууму. До сих пор иногда случалось, что из ржавого разваливающегося звездолета на планету в какой-то сотне световых лет от Земли вываливалась кучка полудиких оборванцев, четвертое, а то и пятое родившееся на борту поколения пионеров космоса, а там их встречала развитая инфраструктура с небоскребами, трехуровневым движением, уличными автоматами с 40 видами одинаково безвкусных синтетических бургеров, а то и межгалактической сетью заведений быстрого свидания матушки-крольчихи. Хотя большинство этих пешеходов, разумеется, давно догнали и перехватили. Тем не менее, бескрайняя звездная россыпь за иллюминаторами создавала иллюзию затерянности в глубинах космоса, абсолютного одиночества и, главное, безнаказанности. Ровно до того момента, когда на экране лидара возникла движущаяся к центру точка, попеременно мигающая красным и синим. «Полицейский корвет», – напряженно доложил Теодор, – «идет встречным курсом». Пульта гостиной сразу стало тихо-тихо и как-то неуютно, хотя проблем ожидали сзади, а не спереди. Вначале за нарушителями закона погналась бы планетарная полиция, традиционно недолюбливающая галактическую и прибегающая к ее помощи только в крайних случаях. На корвете, похоже, тоже засекли транспортник, потому что слегка изменили курс. Корабли разошлись сотни миль друг от друга. Как Полина не таращилась в иллюминатор, не удалось рассмотреть даже искорки. А миновавшую грозе напоминала только точка, сползающая к низу экрана. Все медленнее и медленнее, пока вообще не остановилась. А потом поползла обратно. «Кажется, он летит за нами», – упавшим голосом сообщил пилот. «Сохраняем спокойствие», – ровным тоном приказал Станислав, подавая пример команде. «Возможно, он просто патрулирует сектор». Красно-синее мигание участилось. «Он разгоняется», – прокомментировал Дэн, не глядя на экран. И идет прямо на нас. «Станислав Федотович, что будем делать?» Теодор покрепче стиснул штурвал, хотя полиция недвусмысленно давала понять, что гражданскому судну следует остановиться и открыть канал связи. «Сбрасывай скорость», – распорядился капитан, прекрасно понимая, что уйти все равно не удастся. Корвет намного быстрее и маневреннее транспортника, к тому же вооружен. Полицейский корабль тоже включил тормозные двигатели, но на стыковку не пошел, остановился на расстоянии радиосигнала. Видимо, предельным, потому что звук едва пробивался сквозь помехи, а картинка не проходила вовсе. «Транспортное судно ЛПКВ-231». Голос у патрульного оказался низкий и гнусавый, как будто он нарочно растягивал слова и зажимал нос. «В секторе объявлена чрезвычайная ситуация». Команда примерзла к креслам, ожидая приговора. «Участились нападения пиратов на одинокие корабли». Такого дружного вздоха облегчения при этом известии полицейские, наверное, еще не слышали. «Мы здесь пока никого, кроме вас, не встретили», – бодро отрапортовал Станислав, стараясь не сорваться на нервное подхихикивание. «Мы тоже», – со значением прогнусавил патрульный. «Поэтому предъявите-ка пропуск». «Какой еще пропуск?» – снова напрягся капитан. «У меня все документы на корабле груз в порядке, можете проверить». «А должен быть еще временный пропуск на пролет через систему, выданный начальником космопорта, с которого вы стартовали». «Впервые слышу, нас ни о чем подобном не предупреждали». «Незнание не освобождает от ответственности», – безапелляционно затрезал голос. «Раз у вас нет пропуска, значит, вы относитесь к вероятному противнику и будете в предупредительном порядке аннигилированы. Запускаю обратный отсчет. 100, 99, 98. «Это еще что за бред?» – оторопел капитан. «Мы мирное судно и готовы сдаться. Вы не имеете права по нам стрелять». «Имеем, если вы вызываете у нас подозрения». 87, 86. «И чем же, мать вашу, мы их вызываем?» – не выдержал Станислав. «Ага, вот и агрессия пошла», – обрадовался полицейский. «Вовремя мы вас раскусили, пираты! 75!» Дэн, сосредоточенно прислушивавшись к разговору, наклонился к Теодору и что-то негромко ему сказал. «Ты уверен?» – поперхнулся от неожиданности пилот. «Да, просто с настройками поигрались». Теодор тут же вскочил с места, вежливо оттеснил Станислава от капитанского пульта и, наклонившись к микрофону, зловеще прохрипел: «Ну все, копы позорные, вы нас достали! Сейчас мы наденем пси-шлемы и обстреляем вас сверхвакуумными лучами ненависти!» 63. «Чем?» – растерялись уже на корвете. «Лучами ненависти», – мстительно повторил Теодор, «от которых на весь ваш экипаж нападет тошнота и чесотка, а лично ты, Винни, на неделю засядешь в сортире». В динамиках послышалось какое-то копошение, сквозь которое пробилось придушенное, но отчетливое. «Блин, они нас раскусили!» После чего помехи разом исчезли, и в центре экрана возник слегка смущенный, но все равно довольнющий Винни, а сбоку корчащийся от смеха Фрэнк. С глубины рубки появился Роджер Сакай, на ходу поправляя воротник новенького с иголочки мундира. «О, вы уже на связи?» – приятно удивился он. «Здравствуйте, Станислав!» «Роджер?» Капитан заколебался, не зная, чего ему хочется – обнять старого приятеля и придушить. Впрочем, одно другому не мешало. «Так это ваши дурацкие шуточки?» «Какие шуточки?» Сакай недоуменно обернулся на свою команду, вовсю изображающую кипучую деятельность по управлению кораблем. Корвет медленно двинулся вперед, поравнялся с транспортником, и на обзорные экраны вплыла надпись «Сигуре». «Мы просто мимо пролетали, глядим, ба, старые знакомые, вот и решили окликнуть, узнать, как ваши дела». «А вы опять в полицию играете?» – укоризненно поинтересовался Станислав. «Нет, мы в нее работаем», – горделиво расправил плечи Роджер. «Ну что, пустите нас в гости или придется злоупотребить служебными полномочиями?» Винни за его спиной поднял и показал в камеру ящик с полномочиями, из которого торчали десяток пивных горошек и парочка длинных и тонких с напитками поблагороднее. «Я за», – мигом простил коллегу Теодор. «Я тоже. Полину ящик даже не заметила. Самурайское кимоно, конечно, пошло бы Роджеру больше, но и в мундире он был весьма и весьма». «Ладно, стыкуйтесь», – уже беззлобно прорычал Станислав. «Глупо сердиться на чужую команду олухов, когда своя ничем не лучше». Винни изменился меньше всех. Только слегка осунулся на пару сантиметров, усох в талии. Точнее, появился намек, что у невысокого коренастого сержанта она вообще имеется. Роджер, напротив, помолодел и посвежел, словно выбросив часть азиатских генов вместе со старым мундиром, честь предков, разумеется, бережно переложив в новый. Но самые разительные перемены произошли с Фрэнком, заметно прибавившим в росте и размахе плеч. Правда, накладки под мундиром оказались плохо закреплены, отчего выражение «косая сажень в плечах» в данном случае стало буквальным. Последней из шлюза выпорхнула Джилл, как будто отлучавшаяся всего на пару минут. Даже пятна на форменном комбинезоне с полицейскими нашивками были в тех же местах, что и на потрепанном пиратском. На плече у механика сидел насупленный Петрович, уже почуявший, что его ждет. «Ой, ежик! Ой, кошечка!» Девушки немедленно обменялись. «Смотрю, навигатор у вас по-прежнему рыженький. Все-таки оклемался?» Сержант потянулся покровительственно потрепать Дэна по голове, но тот в последний миг молниеносно перехватил его запястье, отвел в сторону и спокойно сказал: «Я тоже рад тебя видеть, Винни». «Был беленький, но не прижился», – виновато развел руками Теодор. После приветственной суматохи и рукопожатий обе команды устроились вокруг стола, в центр которого Роджер торжественно поставил бутылку с яркими иероглифами на этикетке. «Саке», – сообщил он, скручивая крышку, – «на этот раз самое что ни есть настоящее, земное. Давно хотел вас угостить, а тут как раз подвернулся удачный случай купить по хорошей цене». На вкус настоящее саке смахивало на горькое пиво, но Сакай с такой гордостью наблюдал за его распитием, что все изобразили бурный восторг, наперебой расхваливая тонкий букет и аромат. «Ну вы нас и напугали», – честно сказал Станислав, с чувством выполненного долга отставляя опустевшую рюмку. К счастью, во второй бутылке у гостя было обычное белое вино. «Извините», – Роджер неодобрительно посмотрел на хихикающих подчиненных. «Шутка была дурацкой даже для этих идиотов. Когда они начали нести чушь об аннигиляции, я скорее разозлился. Станислав радушно пододвинул гостю сухарики, сначала приятно им удивившись, а потом опознав в них консервированный хлеб, забытый на ночь на столе и креативно высыпанный не в утилизатор, а в миску. Судя по лицу Роджера, задумчиво пережевывающего угощение, саке было отмщено. «Но вначале мы решили, что за нами гонится настоящая полиция». «Мы есть настоящие», – обиженно возразил один из идиотов, поправляя левую накладку. «Уже месяц как отвечаем за закон и порядок в этом секторе». «Поддерживая или нарушая?» – подразнил его Теодор. Винни, триумфально ухмыльнувшись, сунул руку в карман и громко хлопнул о стол полицейским жетоном. «Видал?» «Ничего себе», – уважительно сказал Вениамин. «Как это вы умудрились?» «О, это долгая героическая история!» – вдохновенно закатил глаза Фрэнк. «За нами гнались 5 эскадр! Враги окружили нас, пошли на абордаж! Бой длился 3 дня и 4 ночи, в наших бластерах уже кончались последние электроны! Но в этот момент, потрясенные нашим героизмом враги...» Последняя фраза оборвалась придушенным хрипом, потому что Винни зажал навигатор рот и закончил. «Захлебнулись словесным поносом этого болтуна!» «На самом деле все было намного банальнее», – усмехнулся Роджер. «Властям, как несложно догадаться, всплывшая из небытия ремонтная база Альянса встала костью в горле. Тем более, что ремонтировать она собиралась отнюдь не их корабли. Поэтому нам сделали очень выгодное предложение». «Выгодное? Скажешь тоже», – хмыкнул Винни. «Да с базой мы уже через год могли бы в золоте купаться и платиной ополаскиваться. А теперь опять на голом окладе сидим». «Ты же первый тогда закричал, что надо соглашаться, пока не передумали». Сакай машинально потянулся за вторым сухариком, но вовремя спохватился и сделал вид, что просто разминает затекшую кисть. «Ну да, было дело», – смущенно признал сержант. «Может, я и не ангел, но когда твое имя не возглавляет список, их разыскивает, то и спится крепче, и аппетит лучше. К тому же, Кэп», – ехидно добавил он, – «пираты из нас все равно были хреновые. Как вспомню этих синих куриц. Бррр». В итоге с нас сняли все обвинения, восстановили на службе и даже повесили на виртуальную доску почета в офисе, продолжил Сакай, едва заметно поморщившись. Изображения получились неимоверно пафосные, и мимо них приходилось пробегать, прикрыв лицо планшетом. Для широкой публики наша история – пример блестящей проведенной операции по внедрению, в ходе которой была найдена база Альянса и ликвидирована одна из опаснейших пиратских шаек. Нам даже выплатили жалование за все якобы проведенные на службе годы. «Но при этом гнусно зажали премию за находку базы», – добавил высвободившийся из лап Винни Фрэнк. «Это якобы было нашим служебным заданием, прикиньте, а? А пиратский крейсер вообще поначалу хотели засчитать по цене металлолома». «И как? Не жалко было расставаться с адмиральским мундиром?» – пошутил Станислав. «Ну…» – Роджер скосил глаза на погон. «Звезд на этом, конечно, меньше, зато носить его куда приятнее. А вы-то с каких пор стали бояться полиции?» «Да было тут у нас небольшое приключение», – нехотя признался Теодор. Роджер внимательно выслушал его рассказ, временами забываясь и так профессионально пристально глядя на подозреваемого, что пилоту хотелось от всего отпереться и потребовать адвоката. И заключил. «Да, неприятная ситуация, но за синяк на лбу рядового патрульного затевать космический перехват никто не станет. Максимум арестуют по возвращении на планету. К тому же можете смело валить все на святого». Он и на вас амок наслал, и у Искина сбой вызвал. Скорее всего, отделаетесь выговором или символическим штрафом. «Но вообще, мог бы и поосторожнее себя вести, рыжий», – укоризненно заметил Винни. «Например?» – Дэн вежливо изобразил готовность самосовершенствоваться. «Ну, за капитаном сбегать, обойти площадь и попытаться вытащить приятелей с другой стороны, чтоб патрульный не видел». Сержант подумал и честно добавил. «Хотя я бы ему тоже врезал. Проще и быстрее всего». «Но тебе так делать нельзя, понял?» Рыжий кивнул. «Проще и быстрее». Разговор вернулся к базе совместным воспоминаниям и новым подвигам. Особенно усердствовал Фрэнк, и хотя команду транспортника его болтовня забавляла, у Винни и Роджера от нее уже зубы ныли. «Надо нам тоже вместо тебя киборга купить», – не выдержал сержант. «Толку больше, шуму меньше». «Фигушки, киборгов в экипаж не зачисляют», – злорадно напомнил Фрэнк. «Станислав же как-то зачислил?» Роджер вопросительно посмотрел на коллегу. «Если бы», – вздохнул тот, – «по документам навигатора у нас по-прежнему нет. Точнее, снова нет. Мы наняли одного парня, но он у нас и месяца не продержался». «Повесился?» – сочувственно предположил Сакай. «К сожалению, нет», – – цинично хмыкнул Тед. «Сбежал паршивец. Напросился на борт к Пашке-торговцу. Да вы его, наверное, знаете. Маленький такой, ужимистый, на бронированном катерке». Роджер с Винни переглянулись и, убедившись, что думают об одном и том же, резко посерьезнели. «Может, и знаем. А ну-ка, опишите его поподробнее». «Это не Павел, а падла», – брезгливо сказал, как сплюнул сержант 3 минуты спустя. «Космический шакал. Мотается по дальним и опасным секторам, потрошит погибшие корабли, а не совсем погибшим помогает окончательно распроститься с жизнью на борту. Наверное, и к вам подлетел проверить, нет ли чем поживиться. Повезло еще, что не пытался отравить. Есть у него такая фишка». «Может, и попытался». Полина содрогнулась и покрепче прижала к себе умученного Петровича. «Он 3 бутылки вина принес, но разбил случайно». «Значит, повезло вдвойне», – заключил Роджер. «Впрочем, в бутылке мог быть не яд, а снотворное. Падла иногда подбрасывает товар работорговцам. Если ваш навигатор у него...» Полицейский не договорил, но всем и так стало жутко. Даже Теодор впервые подумал об Алексее с сочувствием. «У вас есть какие-нибудь контакты этого парня?» Винни вытащил планшетку и активировал окошко текстового набора. «Номер видеофона, адреса интернет-почты. Проверим, добрался ли он до станции. Хотя с его профессией человек может и по полгода в открытом космосе пропадать. Это никого не насторожит». «Тогда, может, сразу объявить его в розыск», – предложил Станислав. «Нет оснований», – с сожалением сказал Роджер. «Он совершеннолетний, улетел с падлой, на которого, кстати, у нас тоже пока ничего нет. Добровольно, никаких правонарушений не совершил, и о его пропаже никто не сообщал». «Как это никто? А мы?» «Вы ему не родственники и не работодатели. Он же написал заявление об увольнении, верно?» «А мы его уничтожим и скажем, что наш навигатор отправился в гости к случайному знакомому и не вернулся». «Тогда мне вас придется арестовать», – признался Сакай, – «как последних, кто его видел. Вдруг вы сами его убили? Вон сколько времени с его бегства прошло, а вы только сейчас в полицию обратились. Лучше давайте сюда это заявление, я его завизирую, введу в цветовую базу, чтобы к вам никто не подкопался». «А как же Алексей? Неужели ему совсем ничем нельзя помочь?» Полина так умоляюще уставилась на Роджера, будто ее собирались кормить дракона, и моей же рыцарь был единственной надеждой на спасение. Сакай задумался, почесывая нос. «Можно», – наконец сказал он. «От нашего пиратского прошлого осталась куча осведомителей и полезных связей. Попрошу кое-кого маякнуть, как только падла засветится в контине. Он любит там гульнуть после выгодного дельца». «А нам что делать?» – Станислав нехотя отдал приятелю заявление. «Ничего», – веско ответил Роджер, складывая его и пряча в карман. «Теперь это наша работа». «Но он был членом моего экипажа». «Станислав, я прекрасно понимаю ваши чувства», – Сакай церемонно приложил руку к груди. «Но вы гражданские лица, а работорговцы – ублюдки почище Балферской банды. Те, по крайней мере, хотели вас просто убить. Наймите нового навигатора, а мы тем временем поищем старого». «Кэп, нам пора возвращаться на базу», – огорченно напомнил Фрэнк, глянув на время и заодно пышную Машину грудь, на которой она высвечивалась. «А то нас самих вот-вот в розыск объявят». «А где Джилл?» Роджер встал и спохватился, что давненько не видел своего механика, как, впрочем, и чужого. «Станислав, беспокойся, гости, что-то на его корабле стали слишком часто пропадать люди», – выглянул в коридор. Там было пусто, только напротив машинного отсека сидела кошка, задрав голову и таращась на зеленый огонек сенсора. Закрытых дверей она терпеть не могла, особенно если за ними кто-то был. Вдруг там занимаются чем-то интересным? Или, о ужас, тайком жрут? Капитан замешкался, прикидывая, заглянуть не внутрь или тактично вызвать Михалыча по кому. Но тут кошка высоко прыгнула на стенку, сползла по ней и села в ту же позу, сердито щелкая кончиком хвоста по полу. «Дура, это же не светлячок, ты его все равно не скоктишь», – снисходительно подумал Станислав. Кошка, не отчаиваясь, прицелилась получше и повторила попытку. Сенсор мигнул, дверь открылась, и дура, победно задрав хвост, забежала внутрь. Станислав, восхищенный и возмущенный одновременно, последовал за ней. «Так вот как эта зараза ходит сквозь стены. Надо сказать Маше, чтобы аннулировала кошачий доступ, или просто настроить датчики на более сильное нажатие». При виде 4 ног, торчащих из-под туши двигателя, капитан слегка подвис. Впрочем, торчали они не просто так, а вперемешку, и Станислав потратил несколько минут, пытаясь понять, как выглядит все остальное и что можно делать в такой позе. «Ой, ага, ого, да!» Гулко интригующе доносилось из любовного гнездышка, или скорее норки. «Ух ты, какой большой! Дай-ка я его сейчас!» В следующий миг из щели с треском брызнули искры и потянуло жженым пластиком. Взъерошенная кошка, успевшая сунуть туда нос, с вытаращенными глазами пролетела мимо капитана и скрылась в коридоре. Станислав попятился ради своего душевного покоя, решив не выяснять, что же там все-таки происходит. «Михалыч показывает коллеге свой двигатель», – громко сообщил он, вернувшись в пультогостиную. «В смысле, двигатель нашего корабля?» «Пожалуй, я не прочь выпить еще чашечку кофе», – внезапно передумал Роджер, снова усаживаясь на стул. «Двигатель – дело серьезное.